Глава 13. Весь мир сузился до его глаз. В ушах стоял звон цепей, а в голове крутились кадры с ночи расправы над тигром. Я не могу этого допустить, только не он. Дура, что избегала его. Дура, что страшилась своих чувств. Теперь, когда такое огромное существо идет на свою казнь, я готова на все. «Пожалуйста, только не его!» — закричала я, бросаясь в круг, расталкивая стоящих на моем пути мужчин. Мной овладел страх потери, и в тот момент я совсем не думала о дочери. В моей голове существовало только одно – он и его скорое исчезновение. Кто меня отшвырнул – не знаю, кто пнул в живот – тоже. Я видела лишь карие глаза. «О, очередная помешанная на проклятых! Какая по счету?» «Ага», – ответила другая фигура. «Они словно потеряли разум. Раньше их боялись, а теперь… теперь они идут на смерть ради этих существ». «Да я видел», — продолжал первый. «Одна сожгла себя, чтобы уйти с проклятым волком. Может, они чем-то заражаются?» «Да успокой ты ее, пусть не дергается». «Да хрен его знает, может, и привораживают. Лучше бы к нам так липли. А то защищаешь их, а они за зверьем бегают, как будто не понимают, что творят». Я пыталась подняться, тянула руки, желала приблизиться. Но сильный удар с ноги по моему лицу не дал этого сделать. Кровь брызнула полукругом, и на какое-то время я отключилась от реальности. Лишь издалека, через толщу воды, доносились крики и звериное рычание. Когда я смогла разлепить глаза и немного приподнять корпус, я увидела, как мой медведь лютует. Он расшвыривал людей, как кегли, своей мощной силой. Кого-то он отбросил в долгий полет лапой, а кого-то, схватив пастью за голову, швырнул об стену. Он дрался за меня или за свою свободу? «Это невозможно!» — кричал кто-то. «Проклятые не могут преодолеть запрет магистра! Как он сопротивляется!» Еще кому-то не повезло попасть под лапу злого мишки. Моя голова кружилась от увиденного, но я не могла отвести глаз от этого ужаса. Медведь был неузнаваем. Его глаза горели яростью, а его движения были быстрыми и точными. Он не был тем созданием, которое я знала. Он был чем-то большим, чем-то мощнее. Он был свободен, и это пугало меня. Людишки в балахонах, которые должны были читать заклинания, оказались не готовы к ответным действиям. Они не знали, что можно противопоставить силе огромного зверя. Зато сам зверь знал. Он не щадил никого, расчистив проход до меня, и встал надо мной, громко зарычав. В тот момент мне показалось, что мы победили и теперь свободны. Но вдруг раздался свист, и пять виверн бросились на моего защитника. Они были одинаковы по размерам и силам, но ящериц было больше. Они давили числом, хватали зубами и рвали когтями. Я же, как мышь, лежала на земле, не в силах пошевелиться. Меня сковал очередной приступ страха. Теперь я боялась не только за него, но и за себя. Меня тут просто раздавят. Медведь яростно сражался, но его усилия оказались тщетными против этого свирепого натиска. Я видела, как его мощные лапы пытались оттолкнуть врагов, как он рычал и бросался в атаку, но виверны были неумолимы. Каждый их удар заставлял его колени подгибаться, и я чувствовала, как отчаяние заполняет меня. Встав на четвереньки, я старалась уклоняться от буйства мифических существ. Мой медведь, прикрывая меня, действовал с невероятной храбростью, но я понимала, что он не может сражаться в полную силу. Он использовал себя как щит, защищая меня от зубов и когтей недодраконов. Но стоило мне выбраться из-под его защиты и встать в полный рост, как меня отбросило ударом хвоста, и я больно ударилась спиной о стену амбара. «Мама!» — крик Рады прорезал ночную мглу, и в этот момент я почувствовала, как сердце сжалось от страха. «Стой там! Не подходи!» — закричала я, осознавая свою глупость. Как же я могла так рисковать? Она дороже всего на свете. Почему я бросилась на амбразуру ради другого? Что за чертовщина двигала мной в этот момент? «Мама, я сейчас!» Снова ее крик, и сердце пропустило удар, как будто предчувствуя беду. «Я сказала нет! Спрячься!» Но было слишком поздно. Я увидела, как худенькое тельце, покрытое старым и истертым платьем, босиком мчится ко мне. Время замедлилось, и в голове пронеслись мысли о том, что я должна защитить ее любой ценой. Я не могла позволить, чтобы она оказалась в опасности из-за моей безрассудности. Я снова попыталась встать, игнорируя боль в спине, и бросилась к ней, чтобы перехватить ее, но виверны все еще кружили вокруг, готовые нанести удар. «Рада, вернись!» — закричала я, но ее решимость была сильнее страха. Она не собиралась оставаться в стороне. И в момент, когда я готова была бежать к ней со всех ног, увидела, как над моим ребенком раскрывается зловещая пасть рептилии. «Рада! Нет! Сзади!» Я бежала, но уже понимала, что не успеваю. «Она умрет у меня на глазах по моей вине. Это я во всем виновата. Это я! Все я!» Я видела, как дочь обернулась посмотреть, что там. Видела, как расширились в страхе ее глаза. А потом меня откинуло снова на стену силой воздушной волны. Этот удар выбил весь воздух из легких, но я не позволяла себе отключиться и снова делала попытки подняться, пока воздушные волны расходились одна за другой, расшвыривая всех, кого касались. Вокруг творился настоящий кошмар. Крики, вопли, рычания — все смешалось в какофонию звуков. Хрупкие строения трещали и ломались, а в центре всего этого хаоса стояла моя дочь. В центре всего этого хаоса стояла моя дочь. Это от нее расходились волны, как от камня, брошенного в воду. И чем дальше, тем разрушительнее являлись последствия столкновения с ними. Это продолжалось минуту или вечность, было неясно. Но стоило хрупкому тельцу упасть на землю, как все прекратилось. Я бежала к Раде, спотыкаясь и падая. Ползла на коленях. Тянулась оказаться рядом как можно быстрее. А когда, наконец, у меня получилось, то поняла, что ребенок без сознания, но жива. Главное, жива. Сердце в груди колотилось, как будто хотело вырваться наружу. Я прижала ее к себе, проверяя, что она дышит. Слезы текли по щекам, смешиваясь с пылью и грязью. Я чувствовала, как страх и облегчение переплетаются в моем сердце. Мы были в ужасной ситуации, но она была здесь, рядом, и это было самым важным. Я смотрела на окружение и испытывала настоящий шок. И совершенно не понимала, что нужно делать дальше. Куда бежать? За что хвататься? Наверное, так бы и сидела до первого пришествия, если бы возле меня не уронили тело моего начальника. Жердяй обделался и был без сознания. «Ключи!» — послышалось прямо внутри моей черепной коробки. Ничего не понимаю. Совсем приплыли. Галлюцинации начались. «Ключи!» Звук прибавили. Или на меня орут прямо в моей голове. А потом меня не сильно пихнули в плечо, заставив обратить на себя внимание. Медведь поймал мой расфокусированный взгляд, а в голове снова прозвучало. «Ключи!» И нос Потапыча указал на толстяка. Я прижала Раду к себе, убедившись, что она в безопасности, и, сконцентрировавшись, поднялась на ноги. «Ключи! Ключи! Угу, да, да, поняла! Ключи! А, ключи!» Произнесла я, аккуратно положив голову Рады, что до этого лежала на моих коленях, на землю. Мгновение колебания, и я кинулась к начальнику, склонившись над ним. Начала рыться в карманах. Сердце колотилось от страха и адреналина. И да, я нашла ключи. Точнее, ключ, один. Покрутив его и осмотрев со всех сторон, перевела взгляд на Мишку, чтобы убедиться в правильности своих выводов. Это ключ от цепей. «Подвинь шею ближе», сказала я, протянув руки к замку на шее медведя. Когда тот поддался, вставила и провернула ключ. Кандалы со звонким дзынь упали на землю. Затем пошла очередь лап. Я работала быстро, стараясь не отвлекаться на окружающий хаос, который продолжал бушевать вокруг. Как только я закончила, в голове снова раздался приказ. «Освободи всех!» «Ага, а за Радой кто присмотрит?» – спросила я. «Я буду охранять», ответил он, уверенно кивая головой. «Я очень надеюсь, что это не мои галюники. Не дай бог с ней что-то случится. Я с тебя сама лично шкуру сниму», вырвалось у меня, когда я представила, что может произойти, если я оставлю Раду одну. «Иди», — произнес он, закатывая глаза. «Черт возьми, как же он был упрям! Ну да, чья бы корова мычала, а моя бы заткнулась в тряпочку». Я вздохнула, чувствуя, как внутри меня нарастает беспокойство. Но не было времени на раздумья. Я знала, что каждый миг на счету, и если я не начну действовать, то все наши усилия могут оказаться напрасными. И понеслась так быстро, как позволяли новые травмы. В этом мире я только и знала, как голодать, трудиться и получать звездюлей. Охрененная попадалова, врагу не пожелаешь. Но, несмотря на все трудности, я тихо радовалась, что живность только в одном амбаре, и ее немного. 3 лиса, 5 волков и самый дальний вольер с волчицей и щенками. Вот только... волчица не дожила до этого момента. Щенки лежали возле нее, тихо поскуливая, и это зрелище разрывало мне сердце. «Давайте, малыши, на волю!» – произнесла я, наклоняясь к ним. «Сородичи, надеюсь, о вас позаботятся». «Ага, 10 раз кто-то послушает меня. Пришлось поковылять на улицу, чтобы кого-то позвать. Я не могла оставить этих щенков одних, и они явно не знали, что делать без матери». «Эй, кто-нибудь из семейства волчьих!» – крикнула я, надеясь, что хоть кто-то услышит. «Там мать щенят умерла! Они идти никуда не хотят!» Огромные хищники, сами находившиеся в замешательстве, окружили медведя. Когда они услышали меня, не подали никакой реакции. Откликнулась только белая лисица. Она, пройдя мимо, зашла в амбар и вскоре за шкирку вытащила обоих щенков. Сразу. Охренеть, как она может. Ну вот и все, дело сделано. Дальше все будет зависеть от них. Получится ли скрыться или просто оттянула неизбежное. Я приблизилась к дочери и, сев рядом с ней, обняла свою кроху, прижимая к груди. Она была такая маленькая и беззащитная. «Вы свободны, бегите!» – шепнула я, стараясь вложить в свои слова всю надежду и поддержку. Все, кроме медведя, направились в сторону ворот, а кореглазый лег на землю, будто не собирался уходить. «Садись!» – снова раздалось в голове. «Ага, конечно. Спасибо за предложение. Но тут будет хоть какой-то шанс выжить», – ответила я, чувствуя, как внутри меня нарастает волнение. «Садись, глупая!» – произнес медведь, и я поняла, что он не собирался оставлять меня в покое. «Мам, давай уйдем с ними!» – тихо произнесла моя дочь, зашевелившись у меня на руках. «Я правда не знаю, как правильно!» – призналась я, теряясь в своих мыслях. «Пойдем с ними! Я знаю!» – настаивала она с детской решимостью. «Как скажешь, это все-таки ваш мир», — согласилась я, понимая, что должна довериться ее инстинкту. Я приподнялась, перехватила Раду поудобнее и повернулась к медведю. «Ты уверен, что согласен ненадолго побыть лошадкой?» — спросила я, надеясь на его понимание. «Глупая», — снова отозвался он, и я решила, что раз уж я глупая, то пусть так и будет. Я посадила дочь на его спину, стараясь сделать это осторожно, чтобы не напугать ни ее, ни медведя. Кое-как вскарабкалась сама, сзади Рады, чтобы обнять ее и облокотить на себя. Теперь, когда чувствовала ее тепло и спокойствие, это придавало сил и мне. Мне оставалось пустить все на самотек. Я уже наворотила дел, и теперь пусть они решают за меня, как лучше поступить. У меня не было никаких идей. «Вот только вы катались когда-нибудь на медведе, пусть и очень большом?» «Нет? И не надо». Сердце забилось быстрее, когда я почувствовала, как его мощные мускулы напрягаются подо мной. Каждый шаг отдавался в моем теле, как будто я на борту какого-то огромного корабля, который вот-вот начнет качаться на волнах. «Мамочки, верните меня на землю!»